بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадарджу Саликин. Следующее состояние, этап и качество, которое упоминается в этой книге, Манзалатул Футува. Футува. Футува, то есть доблесть. Доблесть. Одно из состояний на пути яка набуду и яка настаин. Лишь тебе мы поклоняемся и лишь тебя просим о помощи. Собственно говоря, суть этого состояния состоит в чем? Суть этого этапа – это этап состояния благодеяния к людям. Отказа от причинения вреда людям и снесения того вреда и тех обид, которые причиняют люди. То есть суть доблести аль-футува состоит в чем? Аль-ихсан, то есть благодеяние к людям. Отказ от причинения им вреда и обид. И снесение обид с их стороны. Вот это вот аль-футува. Собственно говоря, это футува, доблесть, это использование благонравия, то есть хорошего нрава в отношении с людьми. Это и есть аль-футува. То есть мы с вами проходили до этого благонравие, хороший нрав, хуснуль хулук. Так вот, доблесть – это, по сути, итог. Итог благонравия – это использование человеком благонравия. Еще есть такое понятие, как аль-муруа. Аль-муруа – благородство. Разница между аль-футува, доблестью, и благородством аль-муруа в том, что доблесть аль-футува – это часть аль-муруа, часть благородства. Благородство – понятие более широкое, хорошо, чем аль-футува. То есть аль-футува, доблесть – это один из видов чего? Аль-муруа. Муруа – благородство, использование человеком того, что прекрасно, что хорошо в отношениях с людьми. Хорошо. Оставление им того, что пачкает. Оставление того, что понижает его уровень. То, что связано с ним, и то, что связано с другими. Итак, аль-футува, доблесть, мы сказали, это использование человеком благонравия с людьми. Это аль-футува. И имеет несколько этапов, несколько ступеней. Первое – это когда человек украшается хорошими нравами, украшается хорошими качествами. Второе – это вот манзилат аль-футува, то есть проявление доблести, использование теперь благонравия им. И потом уже стоит выше что? Аль-муруа – благородство. Стоит выше благородства. Это, конечно, аль-футува, доблесть, это из замечательнейших и высоких состояний, высоких качеств. В шариате, то есть в Куране, в Сунне мы не встретим упоминания этого качества или этого состояния под таким названием. Аль-футува. Хорошо. Как называется это качество, это состояние в шариате, в шариатских текстах? Называется макаримуль ахляк. То есть благородные нравы, благородные нравственные качества. Хорошо. Так называется это в шариате. Макаримуль ахляк. Как в хадисе Юсуфа ибн Мухаммада, Нунун Кадир, который передал от своего отца хадис, а тот от Джабира, ради Аллаху Таля, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Инна Аллаха ба'асани лиутимма макаримуль ахляк». Поистине Аллах послал меня, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, для того, чтобы довести до совершенства благородные нравственные качества и прекрасные действия, прекрасные поступки. Итак, слово «аль-футува» мы не встретим в шариатских текстах, но в шариатских текстах используется термин «макаримуль ахляк» – благородные нравы. Само же слово «аль-футува», оно происходит от слова «аль-фата». Аль-фата по-арабски это что? Это молодой, еще юный человек. Хорошо? То есть юноша, аль-фата, Аллах Субхану ва Тааля говорит, когда упоминает сур Аль-Кахф, пещера, о юношах, он говорит: «Иннам фитьятун аману би раббим вазиднам гуда». Они фитья, фитья множественное число от фата. Они юноши, которые веровали в своего Господа, и прибавили мы им прямого наставления. И когда говорит Аллах Субхану ва Тааля про народ Ибрагима, алейхиссалям, сура Анбия, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. Мы слышали, как юноша фата говорит о них, то есть об идолах. يقال له ابراهيم. Зовут его Ибрагим. Это когда Ибрагим алейхиссалам сломал идолов и стали узнавать, кто сломал. Потом люди сказали: мы слышали, фатан, юноша упоминает о них, об идолах. يقال له ابراهيم. Юноша по имени Ибрагим. А Юсуфе, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля говорит, когда рассказывает: «Вадахаля маху сиджна фатаян». И вошли вместе с ним в тюрьму фатаян, два юноши. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вакаля ли фитьяни иджалу бидаатум фи рихалим». И сказал он своим юношам, то есть Юсуф, алейхиссалям, сказал тем юношам, которые были в услужении у него: «Поместите, положите товар их им во вьюки». Итак, Аль-Футуа, доблесть, происходит от слова Аль-Фата, да, юноша. Само слово Аль-Фата не несет в себе значения отрицательного или положительного. То есть, ну, что юноша, это не означает, что это что-то похвальное или это что-то, наоборот, порицаемое. Как слово Шаб, арабское, да, парень, хорошо. Ничего не несет, само по себе не является ни порицанием, ни похвалой. Поэтому в Коране и в Сунне это качество не называется так, словом «аль-футува». Хорошо. И саляфу салих, предшественники, тоже не использовали, говорит Нуль-Кейм, это слово применительно к макариму лахлаб, то есть к благородным нравам, слово «аль-футува». Но стали использовать это потом, позже, в значении макариму лахлаб, то есть благородные нравы. Понятно? Основа аль-футува, основа доблести состоит в чем? В том, что человек, он постоянно заботится об интересах других. Находится в заботе и на страже интересов других. Это аль-футува, это доблесть. Первые, кто стали упоминать этот термин аль-футува, доблесть, Джафар ибн Мухаммад, после этого аль-Фудейль ибн Ияд, из предшественников. Потом имам Ахмад, Саар ибн Абдилля, Джунейд и другие. Когда Джафар ибн Мухаммада спросили о том, что такое аль-футува, что такое доблесть, он сказал тому, который спрашивает: «А ты как думаешь, что это?» Он сказал: «Ин утита шакарт, ва ин манита сабарт». Когда тебе дают, благодаришь, а когда тебе отказывают, тогда ты проявляешь терпение. Джафар ибн Мухаммад сказал: «Келяб индана казалик». Такое делают у нас даже собаки. Тогда человек, который спрашивал, сказал: «А что тогда аль-футува?» Он сказал: «О сын посланника Аллаха, что такое тогда у вас, в вашем понимании, аль-футува, доблесть?» Он сказал: «Ин утина асарна, ва ин муниана шакарна». Если нам дают, мы отдаем предпочтение другим, делаем исар, а когда нам отказывают, мы благодарим, делаем шукр. Хорошо. Кто такой Джафар ибн Мухаммад? Джафар ибн Мухаммад, сын Мухаммада. Мухаммад сын Али. Али сын Аль-Хусейна. Ради Аллаху Та'ля. Аль-Хусейн это кто? Сын Али ибн Аби Талиба. Ради Аллаху Та'ля. И, соответственно, значит, Джафар ибн Мухаммад это внук кого? Али и Фатимы. Значит, внук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Известен он как Ас-Садик. Джафар Ас-Садик. То есть Джафар правдивый. Хорошо, так известен он. Умер в 148 году хиджры. Аль-Фудейль ибн Ияд сказал: «Аль-Футува – это прощение братьев за промахи». То есть прощение братьям их промахов и ошибок. Это доблесть. Имам Ахмад сказал, как передает это его сын Абдулла от него – когда его спросили о том, что такое аль-футува, что такое доблесть, он сказал: Тарку ма тахва ли ма тахша. Это оставление тобой того, чего ты желаешь, из-за того, чего ты боишься. Хорошо. То есть, боясь греха, боясь нарушения прав людей, человек оставляет то, чего хочет его душа. Боясь чего? Нарушить права людей, соответственно, впасть в грех и нарушить права Аллаха Субхану Тааля. Когда Джунейда спросили, что такое доблесть, он сказал, это не чуждаться бедняков и не противодействовать богатым. То есть не вступать в тяжбы и так далее. Хорошо. Аль-Харис аль-Мухасиби сказал, что это доблесть, это проявление справедливости, не требование ее для себя, от людей. Хорошо, то есть ты сам справедлив к людям, но для себя не требует человек. Это футува, доблесть. Амар ибн Усман аль-Макки сказал, футува это хорошее, это благонравие. Мы сказали с вами, что это применение благонравия, да, уже в отношениях с людьми. Мухаммад ибн Али аль-Тирмизи сказал, аль-футува это когда человек ведет тяжбу на стороне своего Господа ради своего Господа против своего нафса. То есть человек против своего нафса ведет с нафсом тяжбу ради своего Господа, на стороне своего Господа. Это аль-футува. Также сказано, что аль-футува, доблесть, это когда человек не видит своих заслуг перед другими и своего превосходства над другими. Для своего нафса, для себя, не видит превосходства над другими и заслуг перед другими. И Ад-Дакак сказал такие слова, он сказал, это качество, аль-футува, совершенством этого качества обладал только пророк, алейхиссалату вассалям. Оно присуще только посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в совершенном виде его. Потому что все в судный день будут говорить «навси, навси». Я сам, моя душа. И только он будет говорить «уммати, уммати». Моя умма, моя умма. Также сказано «доблесть аль-футува» – это значит сломать идола, который между тобой и Аллах Субхану ва Тааля, а это твой нафс. Нафс, который приказывает тебе злое. Аллах Субхану ва Тааля рассказывает про своего возлюбленного раба Ибрахима, алейхиссалам, что он превратил идолов в щепки, разломал их ради Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот, доблестный человек, у кого есть доблесть, он ломает одного вот этого идола ради Аллаха Субхану ва Тааля. Также сказано, что доблесть – это когда человек не ведет тяжбу, спор с кем-то ради каких-то своих личных интересов. Но там, где речь идет о правах Аллаха Субхану ва Тааля, то здесь человек ведет тяжбу со всеми, если попираются права Аллаха Субхану ва Тааля. Пусть даже это близкий, любимый человек. Также передано слова Джунейда, что он сказал по этому поводу, что доблесть – это когда человек оставляет вред, причинение вреда, и наоборот, щедро жертвует ради других. Сахаль сказал слова такие, что доблесть – это следование сунни. Доблесть аль-футу – это следование сунни. Также сказано это преданность и верность. Также сказано, доблесть – это когда человек совершает достойное деяние, но не видит заслуг своего нафса, самого себя в этом. Совершает достойное деяние, но не видит в этом своих заслуг. Также сказано, аль-футува, доблесть – это когда ты не отгораживаешься от тех, кто нуждается в тебе. Также сказано, что ты не бежишь, когда к тебе приходит человек, который ищет от тебя проявление добра. Не бежишь от этого человека. Также сказано, доблесть – это когда человек показывает милость, которую дает ему Аллах Субхану ва Тааля. Благодаря Аллаха, рассказывая милости, которую дает Аллах ему, но скрывает те несчастья, которые приходят к нему. Это тоже доблесть. Рассказывают про человека, который женился на женщине, когда вошел к ней, увидел, что она болеет оспой. Оспа, знаем, кожа поражена, да, оспой. При этом он сказал, что-то с моими глазами. что-то с моими глазами. То есть это не обман. Хорошо. Она подумала, что значит у него больные глаза. Хорошо. Он хотел, чтобы она так подумала. То есть это не ложь была. Он сказал что-то с моими глазами. Она думала, что он плохо видит. И через 20 лет, когда она умерла, она так и не знала, что он видит. Эту ее болезнь. Хорошо. Когда им об этом сказали, он сказал, я не хотел ее печалить и расстраивать тем, что я вижу ее недостаток. Ему сказали, что ты здесь обогнал, хорошо, то есть проявил большую доблесть. Дальше сказано, доблесть – это когда ты не пытаешься извлечь выгоду, поиметь выгоду и прибыль от своего друга. Это тоже проявление доблести. Рассказывают, что пришла группа людей к одному человеку. Этот человек сказал своему слуге, принеси угощение, трапезу. Он никак не приносил. Потом второй раз он сказал ему, третий раз ему сказал. Люди стали смотреть друг на друга. Сказали, что это не доблесть, то есть не проявление это благородного нрава. Что ты используешь такого человека, когда нужно встретить гостей, хорошо, который ослушивается тебя, когда нужно вот так подать угощение. Он спросил этого слугу, почему ты задержался, почему ты не сразу принес. Этот слуга сказал, потому что на этом столе были муравьи. Хорошо. И я не могу подать людям стол, на котором муравьи. Но в то же время противоречит доблести сейчас сбросить этих муравьев и отогнать их от еды. Поэтому я немножко подождал, пока сползут эти муравьи, и потом принес. И сказали тогда люди эти, что да, такой как ты, он достоин того, чтобы прислуживать доблестным. Хорошо. То есть это проявление доблести, признание. Ты проявил доблесть. Дальше рассказывает такой случай. Просто приводит Мулькаим проявление доблести со стороны людей. Хорошо. Один человек заснул в Медине. Раньше паломники, они одевали такой, как пояс, кушак, хорошо, в котором были их деньги. Так вот, такой кушак одевался на пояс, да, вот этот кушак, там внутри деньги. Он заснул, там было 1000 динаров. Потом проснулся, потерял, хорошо, свой кушак. И увидел кого? Джафар ибн Мухаммада. Мы сегодня говорили о нем. И он схватил его и сказал, ты взял мой этот пояс. Он сказал, что в нем было? Он сказал, 1000 динаров. Тогда он повел его к себе домой, отвесил ему 1000 динаров. А потом этот человек нашел свой пояс с деньгами. Пришел к Джафару, стал извиняться, сказал, возьми обратно свои деньги. Тот сказал, нет, я не возьму. Сказал то, что я уже отдал, я это не заберу обратно. Тогда человек спросил, кто это? Мы сказали, это Джафар ибн Мухаммад. Джафар ибн Мухаммад. Далее мы переходим, биизниллахи тааля, к разбору тех слов, касающихся доблести, о которых сказал Аль-Гарави, рахималлаху тааля. Говорит он, суть доблести в том, что ты не видишь своих заслуг. Не видишь своих заслуг. И не видишь своих прав перед людьми. То есть ты не видишь своих заслуг перед людьми и не видишь своих прав перед людьми. Говорит он, что это суть доблести. То есть человек, он не видит своих достоинств и заслуг. Он поглощен тем, что он видит свои недостатки, свои упущения. Поэтому, раз он обращает внимание на свои упущения, концентрируется на них, значит, он не видит своих заслуг, своих достоинств. Дальше он переживает за соблюдение прав людей, чтобы не ущемить чьи-то права. Поскольку он этим занят, значит, он не видит что? Своих прав. Вот что такое доблесть, говорит Аль-Гарави. То есть человек не видит своих заслуг, своих достоинств и не видит что? Своих прав. Почему? Потому что он занят своими недостатками, потому что он обеспокоен соблюдением прав окружающих. И говорит Нуль-Каем, люди вообще в этом вопросе занимают разные уровни. Самый почетный уровень – это вот этот. Самый низкий уровень, который наоборот. Это те, которые видят только свои достоинства и свои заслуги. И наоборот, свои недостатки не видят. А когда с людьми общаются, свои права видят, что им люди обязаны. Обязанности перед людьми, свои права людей они не видят. Средний человек, средний уровень, который видит и то, и это. Хорошо? Он видит и свои хорошие стороны, и видит свои плохие стороны. Который видит и свои права, и видит права людей. Далее Аль-Гарави переходит к разбору степеней Аль-Футува, степеней доблести. Говорит, первая степень – это оставление человеком тяжбы и проявление человеком невнимания, или делает он вид, что не замечает оплошности, и забывание человеком причиненного ему вреда. То есть эта степень представляет собой оставление человеком, да, чего-то. Оставление, очищение от чего-то, освобождение от чего-то, а именно от чего, говорит Аль-Гарави, говорит оставление аль-хусума, то есть оставление тяжбы. Оставление тяжбы. Это значит, человек не ведет с кем-то тяжбу, а ведет тяжбу только со своим нафсом. Ради нафса не ведет тяжбу. Ведет тяжбу, наоборот, что? С нафсом. Его нафс – это его оппонент. Хорошо? С людьми не ведет тяжбу. Мы сказали, если только это что? Не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Ради себя нет. Так это оставление хусума, оставление тяжбы. Само по себе вот это оставление тяжбы с людьми, личной тяжбы, оно тоже имеет что? Степени. И говорит Мулькаим три степени. Не ведет тяжбу языком. Спорить, доказывать, хорошо, требовать. Не ведет тяжбу. Еще выше, когда в сердце даже нет намерения вести тяжбу. Нет намерения вести тяжбу. Третье, когда даже не приходит ему мысль такая вести тяжбу. Это еще выше. Это что касается его лично. Хорошо? То есть его личных прав. Когда касается его личных прав и личных интересов, человек оставляет тяжбу. Это проявление доблести Аль-Футува. Это благородство нрава. Хорошо. Что касается прав Аллаха Субхана ва Та'аля, то здесь нет. Здесь человек ведет тяжбу, уповая на Аллаха ради Аллаха. Итак, тяжба ради Аллаха, при помощи Аллаха, обращаясь к шариату Аллаха. Вот как ведет тяжбу. Итак, ради Аллаха, уповая на Аллаха, согласно шариату Аллаха. Хорошо? Согласно шариату Аллаха. Как пророк, алейхиссалату вассалям, дуа листифтах. Дуа листифтах, которое читал он в ночном намазе, он говорил, в частности, из слов, которые произносятся в этом дуа, «Вабика хасамту, ва илейка хакамту», говорил он, обращаясь к Аллаху Субхану ва Тааля. «Бика хасамту», то есть «я веду тяжбу ради тебя и при помощи той силы, которую ты даешь мне». Аллах Субхану Тааля дает силу. Человек ведет тяжбу ради Аллаха Субхану Тааля, когда попираются права Аллаха доводом, языком и мечом, когда есть для этого условия. Бика хасамту, посредством тебя, и ради тебя веду тяжбу. Ва илейка хакамту, и к тебе я обращаюсь, к своему шариату. То есть твой шариат, он для меня аль-хаким. То есть он тот, который решает между мной и между другими. То есть в своих тяжбах я на основании шариата действую. Вот это вот три условия. Итак, оставляет личные тяжбы, а ведет тяжбу ради Аллаха Субхану ва Тааля. Но три условия здесь, да, мы сказали. Ради Аллаха, уповая на Аллаха. И третье, что? Обращаясь к шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, что еще говорит здесь, первая степень оставления, да, здесь все на этой степени, все оставление идет, оставление. Оставление первым сказали чего? Тяжбы. Второе, это тагафуль анизалля, то есть когда человек не обращает внимания или делает вид, что он не обращает внимания на промахи людей, на промахи людей. Потому что, да, бывает, братья вокруг, у них бывают промахи, бывают какие-то оплошности, хорошо. Так вот, человек, он так себя ведет, как будто он не увидел. То есть, Это не значит, смотрите, что человек не должен порицать мункар, то есть порицаемое, да, запрещать порицаемое, призывать к одобрению. Не об этом речь. Просто человек есть человек. У него бывают какие-то оплошности, какие-то недостатки, что-то, хорошо? Человек, он делает вид, что он что, их не замечает. Почему? Чтобы человека не повернуть в смущение, в беспокойство, в неловкость. Хорошо? Чтобы потом человек не думал, что вот я сейчас должен как-то что-то сказать, оправдаться как-то и так далее. Это качество хорошее. И говорит Нуркаим, что это даже выше, чем когда человек просто скрывает то, что он увидел. Здесь он даже не показывает вид, что он вообще увидел. И приводит Абу Али Дакак здесь просто как пример, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Что одна женщина пришла, говорят, Хатиму пришла и спросила какой-то вопрос. Задала какой-то вопрос, и так получилось, что в это время она издала звук. Хорошо? Издала звук в этот момент. И, конечно, смутилась. Так получилось. Хорошо? И, конечно, она смутилась. Хатим сказал ей, скажи громче. То есть, для чего он это сказал? Чтобы она подумала, что он не слышит, что он глухой. Тогда она очень обрадовалась. Она обрадовалась. И она сказала, он, значит, не слышал, что сейчас было. Он, значит, сейчас не слышал. И после этого его стали называть Хатим Алясам, то есть глухой Хатим. Это проявление доблести. Хорошо. И третье говорит, что он Нисьяну Лязия. То есть человек забывает вред, который ему причинили. То есть кто-то причинил ему вред. Кто-то поступил с ним плохо. Человек забывает это. Очищает его сердце. Очищает сердце от этого. Говорит Нуркаим, здесь еще есть другое даже забывание. Еще выше. Тоже относится к доблести. Заключается в чем, что ты забываешь не то, что тебе сделали плохого люди, еще забываешь сам то хорошее, что ты сделал людям. Это проявление благородства, доблести. Человек забывает, что он сделал людям из доброго. Как будто бы он не делал ничего доброго. Это еще более совершенное качество. И говорит Нуркаим здесь такое двустишее. Янсасанаяху Аллаху юзгируха. То есть он забывает свою доброту, которую сделал, но Аллах ее показывает. Аллах являет ее. Иналь джамили захвейта узахара. Потому что хороший поступок, если ты его скрываешь, Аллах его показывает. Аллах его являет людям. Итак, это что касается первой степени аль-футува, доблести. Вторая степень аль-футува, сказано, приближаешь к себе того, который отдаляет тебя. И поступаешь благородно, делаешь добро тому, кто причиняет тебе зло. И, говорит, даже извиняешься перед тем, кто совершает проступок в отношении тебя, зло делает к тебе. И говорит он, из великодушия, а не подавляя. Из любви, а не из-за проявления просто терпения и борьбы. Сейчас мы разъясним эти слова, иншаллаху та'аля. Эта степень выше, чем предыдущая степень. И она более сложная. Эта степень доблести, она более сложная. Потому что первое включает в себя, что оставление тяжбы, оставление отмщения, ответом на зло злом. Хорошо. Человек делает вид, что он не замечает какой-то проступок брата. Хорошо. А эта степень, она уже включает в себя ихсан, то есть совершение доброго чего-то по отношению к тому, кто сделал ему злое. Отношение с ним, обращение с ним путем использования обратного. То есть он ведет себя обратным образом, чем тот, который сделал ему какое-то зло. Получается между ними, вот между этим человеком и ним, что этот делает зло, а этот делает добро ему в ответ. Это уже степень, которая выше. Тот, кто хочет понять, говорит он, эту степень как следует. Пусть посмотрит на путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как он вел себя с людьми. Тогда он поймет, что такое эта доблесть. И никто не достиг такой ступени в этом и совершенства в этом, как пророк, алейхиссалату вассалям. После него его наследники. После пророка, алейхиссалату вассалям, в этом достигли высоких уровней его наследники. А его наследники – это ученые. Это ученые. Чем больше человек взял из наследия пророка, алейхиссалату вассалям, тем больше в нем этой доблести. Когда поступают плохо с ним, он поступает в ответ хорошо. И говорит Ибн-Аль-Каим, я не видел никого в своей жизни, кто бы имел эти качества в такой же степени, как шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху та'аля. Говорит он, что один из его крупных учеников, из его близких соратников, сказал даже такие слова. Я хотел бы, чтобы я относился к своим друзьям, товарищам так, как он, то есть Ибн Таймия, относился к своим врагам и оппонентам. Я, говорит Ибн Аль-Каим, никогда не видел, чтобы он делал дуа против кого-то из своих врагов. Наоборот, делал дуа за них. Однажды, говорит он, я пришел к нему, чтобы обрадовать его вестью о том, что умер один из его крупных врагов, который сильно враждовал с ним, причинял ему вред. Он же на меня, наоборот, прикрикнул, встретил мои слова отрицательно и стал делать истерджа. Истерджа, то есть «инна лилляху ва инна илейхи раджиун». Когда человек постигает какое-то горе, он говорит «инна лилляху ва инна илейхи раджиун», принадлежим мы все Аллаху, к нему возвращаемся. А потом встал тут же, незамедлительно, и пошел в дом этого человека, к семье его, выразил им соболезнования и сказал: «Теперь я заменю вам его, я буду для вас вместо него». Если у вас есть какие-то проблемы возникнут когда-то, какие-то нужды, нужна будет помощь, обязательно я вам помогу. Подобные слова произнес. Конечно, эти люди очень сильно обрадовались. И стали делать дуа за Ибн Таймия. Восхитились тем, как он себя повел. Рахмаллаху та'аля ва радиан. Это, чтобы понять, что это доблесть. Хорошо. Дальше говорит еще здесь... Просить прощения у того, кто поступил с тобой плохо, то есть проступок какой-то совершил в отношении тебя. Как бы эти слова, конечно, сначала не ясны. То есть, если ты не совершил ничего плохого, если от тебя не зашло никакое преступление, то за что тогда просить прощения? Максимум, что ты здесь можешь сделать, не взыскивать с этого человека. За что тогда просить прощения? За то, что ты с него не взыскал? За что тогда? И объясняет. Объясняет, но Каим говорит... О чем? На что здесь указание в этих словах? То есть ты ставишь себя на место того, который совершил проступок, а не того, против которого совершили проступок. То есть ты ставишь себя на место совершившего зло, а не на место того, с кем совершили зло. А раз ты поставил себя на это место, значит, подобает тебе что? Извинение. А почему, говорит он, что заставляет тебя так пересмотреть свое отношение к этому вопросу? Потому что ты должен знать, что если этот человек совершил тебе зло, если так Аллах предопределил, что направил против себя этого человека, то ты должен смотреть на это как наказание за свой грех. Значит, ты совершил грех, и поэтому Аллах субхану тааля направил на тебя этого человека. Аллах субхану тааля говорит: «Сура Ишура, ма асабаку мин муслиба, фабима касабат айдикум». Что бы вас ни постигло из несчастий, то за то, что приобрели ваши руки, то есть за ваши грехи. И прощает многое. И прощает Аллах многое. Поэтому ты должен как смотреть на этот вопрос, говорит Ибн Аль-Каим. Должен смотреть на это, что ты должен знать, что ты первый, который совершил грех, совершил преступление. Аллах субхану ва тааля тебя наказал руками этого человека. Чтобы тебе было легче, говорит он, применять это, вспомни те аспекты, которые мы разбирали с вами, когда изучали аль-хулук. Аспекты, что помогает человеку быть снисходительным к людям. Говорит он, поистине в этом есть сокровище познания, сокровище благости. И говорит дальше аль-Харави, делать это великодушно, а не подавляя, с любовью, а не просто из-за проявления терпения. То есть, что имеет он в виду? То есть, вот это отношение твое теперь к людям, оно должно исходить как из той великодушия, от души. с раскрытым сердцем, а не из-за того, что ты это просто заставляешь себе, подавляешь себя. Но! Почему, говорит он? Потому что когда уже человек это делает великодушное от сердца, значит, это уже стало его хулюк, то есть стало его нравственной чертой. То есть есть еще пока текелюф, то есть еще человек заставляет еще себя сделать это. Но, говорит он дальше, нельзя все равно достигнуть этого, иначе как только пройдя мост терпения, мост подавления. Этого. То есть все равно через это человек проходит. А потом уже это становится его нравственной чертой. Дальше говорит о третьей степени. Аль-Харуви, рахималлаху та'аля. Говорит он, чтобы ты не привязывался в своем следовании по прямому пути, следовании к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, к доказательству, и чтобы не примешивалось к твоему ответу требование компенсации. О чем он говорит здесь? Это третья степень. Здесь он говорит о том, что человек, который движется по прямому пути к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, этот человек не должен привязываться к доказательству. Что значит не привязываться к доказательству? Это значит, что человек, он должен следовать по прямому пути с убежденностью. Сальякин. С убежденностью. Путем видения. Путем убежденности. А не все время искать каких-то доказательств. Хорошо? Доказательств того, что это религия, что это истина. Он убежден в этом. Ему не нужно постоянно доказательства. Ему не нужно доказательство, что существует Аллах Субхану Та'аля. Ему не нужно доказательство, что Мухаммад Алейхиссалям это истина. Что Коран это истина. Он идет, не колеблясь, с убежденностью по прямому пути к довольству Аллаха Субхану Та'аля. И поэтому, говорит Ибн-Аль-Кайям, посланники, смотрите, никогда практически свою умму, свои общины не призывали к признанию существования Творца, Субхана ва Та'аля. Призыв шел к чему? К поклонению Аллаху, к таухиду, к тому, что поклонялись только Аллаху, Субхана ва Та'аля. И обращались они к своим уммам, как? Обращением, которое полностью отрицало вообще возможность каких-то сомнений существования Аллаха, Субхана ва Та'аля. То есть даже для этого не нужно доказательств. Какое для этого доказательство? Карат русулум афилля ищаккун фатари самавати вал ар. Что в Аллахе сомнения? Сомневаетесь в Аллахе, Господе небес и земли? Какое доказательство нужно на то, что само является доказательством всему и указанием на все? Мы с вами говорили об этом раньше. Аллах, Субхану ва Та'аля, наоборот, его существование доказательством существования всего другого. Хорошо? А не наоборот. Не нужно доказательств на то, что день – это день. Тем более, не нужно доказательств на существование Аллаха, Субхану ва Та'аля. Человек идет с убежденностью. Поэтому не привязывается вот к этому, к этим доказательствам, когда следует на прямом пути. Вот о чем идет речь. Требуя постоянно себе каких-то доказательств и привязываясь к этому и завися от этого. Но, и смотрите, важное здесь замечание, Ибн-Аль-Кайим говорит, но в своем следовании, в том, как следовать к довольству Аллаха Субхану ва Та'аля, здесь он привязан к доводу, привязан к доказательству. Он нуждается в своем познании, как достичь довольства Аллаха Субхану ва Та'аля, в указателе, который доведет его до довольства Аллаха Субхану ва Та'аля, который покажет ему дорогу. И этот проводник, который укажет ему дорогу, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это сунна. Человек зависит в своем движении от этого. Связан с этим крепко-накрепко. Если человек не делает этого, значит он заблудится, значит он уйдет назад. Здесь многие люди ошиблись. Есть такие, которые говорят, не надо знания. Для достижения довольства Аллаха Субхану ва Тааля, поклонения Аллаху не надо знания. Надо идти за своим сердцем без знания. Что открывается твоему сердцу? Что чувствует твое сердце? Вот за этим и иди. Зачем тебе знания? Твое состояние, внутреннее ощущение и так далее. Это указатель для тебя. Не нужно далиль, не нужно доказательства. Не нужно брать из сунны пророка алейхиссалатуса. Огромная, страшная ошибка. Здесь условие. Условием является как раз далиль. Человек должен следовать к довольству Аллаха субхана ва тааля на основании чего? Указаний сунны, далили. Сунны пророка алейхиссалату вассалям. На основании знания. Только тогда человек придет к той цели, к которой он движется. Ибн Каим приводит аят. Турбуюта мина бабиха, то есть входите в дома через двери. Хорошо, то есть через их двери. Если человек не будет придерживаться далиля, придерживаться сунны, тогда он находится в великой опасности. И он вообще отрежется от пути полностью. Или он придет к каким-то мечтаниям, каким-то химерам, какому-то вздору. Тот, кто ушел от далиля, ушел от сунны, тот заблудился далеким заблуждением. Говорит он, далиль и знания, они необходимы. Не просто необходимы, дарура. То есть, никак не обойтись без этого для правдивого человека. Итак, подытоживая, он говорит, что человек, который имеет эту степень добрости, он не привязывается в своем пути к доказательству, то, о чем мы сказали, то есть он убежден. Он не ищет доказательств для очевидного. Но в то же время не может следовать иначе, как за чем? За далилем, за доводом, за шариатским знанием. В нем совмещается то и это. Это очень важно. Не как мутакеллимы, философы, которые пытаются путем каких-то умозаключений, логики, доказать существование Творца. Потом это рождает у них новые сомнения. Они на эти сомнения пытаются еще найти какие-то логические доводы. Потом эти логические доводы не спровергаются другими сомнениями. Они опять пытаются, заняты все время вопросами квинтэссенции, объектов, субстанции и так далее, и так далее. Философии. Им нужен довод, что есть Аллах субхана ва тааля. Единый Творец. Человек правдивый, он идет по прямому пути с убежденностью к довольству Аллаха субхана ва тааля. Ему не нужно доказательств на существование того, кто является доказательством на существование всего. Но в то же время правдивый человек не подобен заблудшим из числа последователей тарикатов суфийских и так далее, которые идут по пути, да, они убеждены в существовании Аллаха субхана ва тааля. Они говорят, да, мы не будем заниматься тем, чем занимаются мутакеллимы, но следуют по этому пути без довода. Не за сунной пророка алейхиссалату вассалям. Перед ними нет сунны, перед ними нет ильма. Нет, правдивый человек, который следует с убежденностью, не отвлекаясь на всю ересь калама, философии, поклоняясь Аллаху субхану ва тааля на основании его имен и его атрибутов, не занимая свое сердце другим. Следуя по этому пути, он идет за ильмом шариата, за сунной пророка алейхиссалату вассалям. И говорит еще здесь Аль-Гарауи, что этот человек, он не примешивает своему ответу компенсацию. То есть, что имеет в виду он? Что человек отвечает на призыв истины. Отвечает искренне, с любовью, стремлением. Это доблестный человек такой. Не только за награду, хорошо, не только за компенсацию, но он из-за стремления своего, из-за любви к Аллаху субхану ва тааля, из-за желания довольства Аллаха субхану ва тааля отвечает на призыв истины. И говорит он, приводит пример. Если какой-то человек пригласил себя к себе домой, ты говоришь человеку, которого он послал, чтобы сообщить приглашение. Я не пойду, пока ты мне не предоставишь довод на существование того, кто тебя послал. Что вообще он имеет какой-то вес, что ему надо подчиняться, что он заслуживает того, чтобы отвечали на его призыв. И так далее. Кто так делает, тот не имеет никакого отношения близко к доблести. Это когда говорим отношения людей так. Что тогда говорить о том, чье существование, и чье единство, и чье могущество, и чье господство, и чья божественность явнее, чем всякий довод, который требуют эти люди. Нет ни одного довода, который не превзошло бы по своей явности, ясности совершенство Аллаха Субхану ва Тааля, единственность Аллаха Субхану ва Тааля. Фитра, естество человека, оно, которое признает существование Господа Всевышнего, Создателя небес и земли, Создателя миров, так что не нуждается ни в каких теориях, никаких логических доказательствах. Афилля ишакун, фатирис самавати вал ард. Неужто в Аллахе сомнение? Неужто в Аллахе сомнение Создателя небес и земли? И говорит, он самый далекий человек от футува, который требует, ищет таких доказательств. И говорит он, валейся ясиху филятани шей, нет никакого порядка в умах, и захтаджан нагару иля далиль. То есть нет никакого порядка в том уме, в тех рассудках, которые ищут доказательства на ясный день. Хорошо. Это что касается вкратце. Это манзиля аль-футува. Этого состояния доблести. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум.